зову и заклинаю вас». Они познакомились в 1816 году в Швейцарии. Два гения поэзии. Джорджу Гордону Байрону исполнилось тогда 28 лет, а Перси Бишу Шелли – 24 года. В сентябре того же года Байрон отправился в Альпы. Во время путешествия он задумал драматическую поэму «Манфред». Очарование заснеженных вершин, рек, озер, водопадов, ледников, долины, перевалов, рассказы горцев о непознанных таинственных силах навеяли строки первой сцены «Манфреда». Но час настал. Таинственные силы, властители вселенной безграничной, кого искал я в свете дня и в тьме, вы, в воздухе сокрытые незримо, живущие в эфире, вы, кому доступны гор заоблачные выси и недра скалы бездна океана, во имя чар, мне давших власть над вами, зову и заклинаю вас, явитесь. Ответа нет. Впоследствии об этом произведении Байрон сообщал своему издателю. Написано в духе необузданном, метафизическом и смутном. Почти все действующие лица, ну, кроме двух-трех, духи земли, воздуха и вод. Место действия – Альпы. Герой – нечто вроде мага, которого терзают угрызения совести. Он скитается, заклинаниями вызывает духов, но помочь ему они не могут. Тогда он отправляется в обиталище первопричины зла, чтобы вызвать призрак, который, появившись, дает ему ответ, невнятный и неутешительный.